Глава вторая. Открываю глаза и понимаю, что за окном солнце начинает клониться к закату, а мы едем по каким-то местам, как в фильмах ужасов. Какие-то лесополосы, поля с пшеницей. Зачем столько сажать ее? Неужели не знают, что глютен вреден для организма? Какое-то средневековье. Но тут меня начинает нервировать то, что зад машины начинает вилять, будто мы по мокрому асфальту едем. Проблема только в том, что нормального дорожного покрытия здесь нет и явно не предвидится. «Олег, что происходит?» — спрашиваю у водителя я. «Дороги, чтоб их!» — шипит мужчина, пытаясь удержать руль, но, по всей видимости, у него это не выходит, так как мы просто останавливаемся. «Просто замечательно! Приехали!» Голос водителя звенит от напряжения, а мне становится совсем не по себе. Он выходит из машины, а я осматриваюсь по сторонам. Вокруг ничего. Одни поля, разделенные полосами деревьев вдалеке, и закатное солнце. «Это что? Должна здесь сидеть?» Пытаюсь держать себя в руках. «Но когда у меня это получалось, если меня накрывает паника и злость? Да просто супер!» Достаю айфон, а он даже не реагирует. Открываю окно, и в лицо сразу прилетает горячий поток воздуха. «Да блин! Будто в пустыню на сафари попала! Только здесь явно не Африка!» «Связи нет!» Кричу куда-то назад. «Олег должен быть там!» «Движу я!» — рычит водитель. «Нужно же что-то делать!» Открываю дверь с возмущением, но быстро отказываюсь от идеи выйти наружу. Машина стоит в какой-то черной жиже, а я вспоминаю папины нефтяные вышки и то, какая там всегда стояла грязь. Я ненавидела эти места и теперь опять попала в такое же. «А это что?» Смотрю вокруг машины. «Это земля, Злата Александровна. Вероятно, здесь прошел дождь недавно», — отвечает растерянно Олег. «Отлично! Но тогда нужно просто выехать!» Заключая, смотрю на Олега, у которого начинает подергиваться правый глаз. Причем я вижу это. «Как интересно!» — отвечает Олег, медленно кивая. «А вы знаете, как вытащить нашу почти двухтонную красотку из этой лужи? Или вы проходили курсы вождения по бездорожью?» «Ты не хами!» — тычу в сторону Олега пальцем. «Распустились все! А то я сейчас папе позвоню, и все!» «Вперед!» — грубо перебивает меня водитель. «Что? Да что это за день такой?» «Ничего!» — уже кричит Олег. «У меня жена должна вот-вот родить, а я здесь со сбалованной девчонкой должен сидеть!» «Слушай, ты! Как же вы меня все достали!» Открываю дверь шире и просто выпрыгиваю на улицу. «Это твоя работа. Ты обслуживающий персонал. Так что будь добр соблюдать субординацию!» Олег смотрит на меня около минуты, а после идет к багажнику, достает мои чемоданы и подносит их ближе ко мне. «Для начала, обслуживающий персонал я только для вашего отца, Злата Александровна. А то, что мне пришлось ехать сюда, целиком и полностью ваша вина. Точнее, вашего зажравшегося эгоизма». «Но только я хочу ответить, как мне в руки грубо запихивают мои вещи». «Вот, ваши вещи. Дорога здесь одна. Не ошибетесь». Олег указывает рукой куда-то вперед, где кроме полей ничего нет. «Желаю вам удачного пути. А я пошел выполнять свои обязанности». «Да я тебя! Да ты знаешь! Да я!» «Идите, Злата Александровна!» Рыкнул Олег так, что я даже оступилась. «Если ваша совесть еще не полностью сдохла в вашей разукрашенной головке, то когда встретите какой-нибудь трактор, будьте добры, попросите его, чтобы подъехал сюда. И ручкой своей покажите, куда именно. «Да пошел ты, козлина!» Ревкаю и разворачиваюсь в сторону, куда показывал Олег. «Сам справишься!» В спину звучит тяжелый вздох, но мне все равно. Достали. Сколько можно меня тыкать в то, что я богата, а они нет? Сколько можно? Жена у него рожает. Так и сидел бы со своей женой. Злость придает силы идти. А еще я тихо радуюсь, что так и не бросила занятия пилатесом и фитнесом. Моя физическая выдержка радует. Но спустя полчаса ходьбы энтузиазм начинает трусливо шептать, что солнце уже почти спряталось, а никакой березовки и в помине нет. Только деревьев становится больше. Может, я погорячилась? Нужно, наверное, вернуться и извиниться. Но, обернувшись, я не вижу больше ничего, кроме этих сраных полей и грунтовой дороги, которая, оказывается, будто по какой-то определенной схеме лежит, петляя и поднимаясь. А еще я понимаю, что прямо надо мной еле слышно жужжит рой каких-то неизвестных насекомых. Начинаю махать руками перед собой, как вдруг резко замираю. «Что за хрень?» — шепчу я, чувствуя, как паника начинает подниматься где-то внутри. «Ах ты, зараза!» Раздается громкий мужской крик, а за ним удар о металл. Как я не закричала, понятия не имею, но ноги задрожали, и не только ноги. Смотрю в сторону, откуда послышался крик, и не знаю, радоваться или бояться. С одной стороны поля, с другой посадка. И вот где-то за ней и послышались все эти звуки. «Егорыч, я тебя прикончу!» Снова раздается с той стороны, только это уже больше похоже на рык зверя, а не на мужской голос. Злого зверя. «Боже, что же мне делать? Куда бежать? И убегу ли я?» Что-то кусает за ногу, и я все же пищу. Мои шортики явно слишком короткие для этой местности, а топ слишком любимый, чтобы покрываться пылью. Растираю место укуса и снова злюсь, но в какой-то момент понимаю, что я уже не одна. Буквально метрах в 20 через дорогу от меня стоит нечто. Боже, да он вылитый маньяк из фильмов «Техасская резня бензопилой» или «Хостел». Только у этого вместо бензопилы что-то длинное, блестящее и явно железное. «Чего уставился?» Смотрю на грязного амбала в рабочем комбизе. Первая защита нападения. «Или нормальных девушек не видел?» «Нормальных видел», — отвечает это нечто. Как я рот не открыла, не знаю. Голос совершенно не вяжется с внешностью и тем, что я слышала буквально 5 минут назад. «А вот это?» Он обводит меня рукой, в которой держит свою железку с рожками на конце. «Девушкой назвать сложно». «Да ты хоть представляешь, с кем разговариваешь, бомж?» Вздергиваю подбородок и делаю шаг в его сторону, как чувствую, что нога проваливается во что-то вязкое и мокрое. «С приездом в Березовку!» Этот урод начинает смеяться и отворачивается назад, а я вижу между деревьев что-то похожее на трактор. Но не это самое ужасное. Я понимаю, что не успела приехать, как влезла в дерьмо. «Мамочка, этот за Джимми чё?» — вою я. «Да хоть хуй чё!» — ржёт этот монстр в комбинезоне. «Ты откуда здесь взялась, золотко?» «А здесь принято задницей разговаривать?» — огрызаюсь в ответ. «Смотря с кем!» — снова слышу смех. «Хочу ещё что-то сказать!» Но в голове быстро всплывают слова Олега о моей совести. Замолкаю. Нужно успокоиться. Закрываю глаза и начинаю дышать, как училась на курсах йоги. онемела. Вопрос звучит так близко, что сдержать крик больше не получается. «Отойди от меня! Тебе кто давал право подходить? Я тебя не звала!» «Понимаю, что просто вижу, но это уже предел!» «А я думал, что не Майя!» Снова начинает ржать этот. Присматриваясь к нему и понимаю, что улыбка у него довольно красивая. Да и глаза какие-то необычные. Только воняет от него, конечно. «Слушай, бомж, там мой водитель, и ему нужна помощь. Решаю, что лучше сразу обозначить границы, а то на меня, наверное, укус так подействовал, что я уже в этом нечто рассматриваю что-то привлекательное. Достаю деньги из сумочки, что висит через плечо. Вот этого должно хватить. Нужно вытащить его и доставить в Березовку». Но вместо того, чтобы взять деньги, этот бомж смотрит на меня так, будто я ему в лицо плюнула. «А я смотрю, в столице ничего не меняется». Вот теперь его голос похож на тот, что я слышала в начале. Зажравшиеся мажорки, смотрящие только на обложку. «Да как вы все достали!» — кричу. «Сколько можно тыкать мне в мое положение? Бери деньги и иди, выполняй свою работу!» «Трактор починю, съезжу, посмотрю». Отвечает он безразлично, а я окончательно теряюсь. «И когда это произойдет?» «Как только Егорыч привезет нужные детали», — хмыкает он, а у меня красная лампочка загорается в голове. «А ты можешь позвонить?» — спрашиваю с надеждой. «Конечно могу. Или ты думаешь, что здесь только бомжи живут?» — язвительно спрашивает он. «Вот же досада! И как мне теперь попросить его дать мне позвонить? Хотя бы тете Люси набрать?» Папа скидывала мне ее номер, как только я уехала. «Ну, давай». Его губы снова растягиваются в улыбке, завораживая. «Что давать?» — спрашиваю шокированно. «Проси». Говорит так, будто наслаждается моим положением сейчас. «Врут!» — шиплю тихо, но, набрав в грудь воздуха, поднимаю голову. «Пожалуйста. Можешь дать позвонить?» «А что мне за это будет?» Это нечто складывает руки на груди, а я вижу, что даже грязь не может скрыть его фактурное тело. «Да ты охренел!» — выкрикиваю. «Я тебе предлагала деньги!» «А мне твои деньги, как задница припарка!» — ехидно улыбается этот тракторист. «У нас здесь другая такса. Натура называется». И он склоняется чуть ближе ко мне. «Мамочки, вот теперь можно паниковать», — думаю.